Глава 27. Разговор в машине. Эдвард. В глазах Лани плескалось недоумение. Зря я устроил допрос прямо при дамах. Меня так раздражал этот напыщенный индюк со счастливым лицом, что я решил стереть с него глупую улыбку. Вот что он тут делает? Случайно встретил знакомых леди? Слабо в это верилось. И ответы Десантьена поразили меня не меньше, чем Клариссу. «Интересное у вас исследование». Перевел я взгляд на целителя. «Метите в профессоры?» «Почему нет?» Гордо приподнял он подбородок. «Меня всегда привлекала магическая наука. Что ж, желаю удачи на этом поприще. Извините, но юной герцогине и леди Десонг пора возвращаться в Грейхаус». Я строго посмотрел на сестру и могиню, чтобы те не смели меня ослушаться. «Мисс Десонг гостит у вас?» — опешил этот индюк и мгновенно растерял всю самоуверенность. «Да, именно. Моя тетушка, мисс Дероули, сопровождает леди. Пусть не думает плохо о девушке. Позвольте мне навестить леди Клариссу?» — с надеждой спросил целитель, испепеляя меня взглядом. «Не позволю. Грейхаус не принимает гостей до праздника», — отчеканил я. «Леди, прошу». Я встал, давая понять, что пора и честь знать. Окинув взглядом стол, прикинул в уме, сколько примерно стоит обед девушек. Достал портмоне и положил несколько крупных купюр в папку со счетом. На бланке итоговая сумма как раз была чуть меньше, чем я предполагал. «Спасибо, но не стоит, мистер Дипофорт», — удивленно произнесла рыженькая леди. «Мы сами заплатим. Айлин не так много заказала». «Это не обсуждается, миссис Диарон. Я не привык выходить из-за стола и оставлять счет неоплаченным». Раздраженно ответил я, наблюдая за тем, как девушки, послушавшись меня, уже встали и собрались идти к гардеробной. Леди тепло попрощались с подругами. Десантьен, поджав губы, наблюдал, как я увожу девушек из зала. В ресторан я приехал на своем кракене и, не раздумывая, велел леди садиться в мое личное маг-авто. Шофер, что привез девушек на Арсисе, ехал за нами до особняка один. «Мистер Дибофорт, скажите, вы подозреваете Рейли?» Не выдержала Клариса и задала прямой вопрос, сидя на заднем сиденье вместе с Айлин. «Вы сами все слышали, мисс Десонг», — невозмутимо ответил я, крепко вцепившись в руль. «Но прямых доказательств пока нет. Думаю, это дело времени». «Я не верю, что Рейли — убийца», — твердо заявила она. «О чем вы?» — непонимающе удивилась сестрица. «Вы думаете, что мистер Десантьен и есть тот самый маньяк-вампир? Не может быть. Он такой милый и добрый». «Вот такие, на первый взгляд, милые и добрые оказываются преступниками», — хмыкнул я. «Уж поверьте моему опыту». «Я правильно понимаю, что остальные жертвы обращались к другим целителям?» — выпытывала Клариса дальше. «Да, верно», — процедил я, понимая, куда клонит леди. Все девушки наблюдались у разных магов. «Значит, рано делать выводы, мистер Дибофорт», — уверенно парировала она. «Рейли — волонтер в лечебнице для бедняков. Он отдает свое время и силы нуждающимся. Разве можно его подозревать в злом умысле?» «Скажите, леди Клариса, вы давно знаете целителя?» Я прищурился и взглянул в зеркало заднего вида, в котором отражались глаза Лани. «Не очень», — смутилась она. «Мы познакомились в начале августа, а в конце месяца он уже вернулся в Нербург». «В конце августа, говорите», — задумался я, прикидывая в уме. «Первую жертву нашли в начале сентября. Тоже скажете совпадение?» «Конечно», — горячо выпалила она. «Если бы Рейли был охотником за особенной кровью, то и в Редвилле были бы похожие преступления. Но я точно знаю, ничего подобного там не происходило». «А если он узнал о магических метках блодеров недавно, когда вернулся в столицу? Вы не подумали об этом?» Меня начинало злить, что леди так рьяно защищает этого индюка. Неужели она к нему неравнодушна? Может, в Редвилле у Рейли был могущественный покровитель, который помогал ему скрыть преступление. Насколько я знаю, бывший наместник Южного округа и Десантиен дружили. Что? Вы уже подозреваете Кейдена? Ну, знаете ли, это уже чересчур. Поджала она алые губы и отвернулась к окну. Рейли не убийца, и точка. Вот ведь упрямится. Пока не доказано, что целитель причастен к убийствам, ты не имеешь права называть его преступником, — добавила Айлин, высунувшись вперед. Вот ведь научил на свою голову. И это туда же. Целитель очаровал их своей смазливой внешностью. Я крепче сжал руль, и костяшки пальцев побелели от напряжения. Полиция имеет право подозревать его и арестовать до выяснения прямых улик. Процедил я, шумно выдохнув. Что они так вцепились в этого целителя? — Пусть только посмеют. — Невольно буркнула Клариса. — Больше я не хочу говорить на эту тему. — Хорошо, закрыли спор. Мельком я снова взглянул в зеркало. Щеки леди пылали от злости. Вдруг она повернулась и решительно посмотрела прямо на мое отражение. Я так понимаю, версия о магических метках на жертвах подтвердилась. Уже более спокойным голосом спросила Клариса. Да, вы оказались правы. У погибших незадолго до того, как их похитили, созрели магические метки. Я старался говорить спокойно. В виде фиолетового месяца? Чуть дыша спросила она. Да. Боги. Не волнуйтесь, мисс Десонг. Вы под моей надежной защитой. Поспешил я заверить девушку. Что? О чем вы? Не понимала сестра тему разговора. Какая еще метка? И при чем тут Клариса? Я Фиори, Айлин. На моем плече недавно созрела магическая метка Ордена Блодеров. Я носительница особой крови и магии, — сглотнув, ответила леди. У жертв маньяка были такие же метки, которые убийца пытался скрыть под клеймом. О, боги! Хотите сказать, что Риса может стать следующей жертвой? — ахнула в ужасе сестра. Надеюсь, убийца еще не знает о мисс Десонг. И решил добавить, если это, конечно, не Десантиен, он же первый осматривал вас. «Прекратите говорить о Рейли, как о преступнике!» — завелась снова могиня. «Имейте в виду, он сейчас главный подозреваемый», — напомнил я девушкам. Маг-авто подъехала к знакомым воротам, и леди на заднем сиденье притихли. Наконец-то этот разговор о целителе прекратился. Тетушка встретила нас, как всегда, высказав свои претензии с порога. Уставший от тяжелого выходного, я дал Маргарет слово, что разберусь во всем сам. Тетушка завела свою любимую тему, что Грейхаус, нужна хозяйка, и мне давно пора жениться на достойной леди, а не на какой-нибудь вертихвостке, как Одри. Вот зачем она напомнила о бывшей жене? И так настроение никакое, так еще и Клариса знает о моем неудачном браке. Я закрылся в кабинете, чтобы побыть в тишине и покое. Нужно отвлечься и отдохнуть. Прислуга уже разожгла камин, и дрова весело потрескивали в играющем пламени. Я связался по магическому зеркалу с главным следователем и рассказал ему о вскрывшихся фактах о Десантьене. Брайан обещал проверить его. Я подошел к буфету и налил себе в стакан восстанавливающее зелье. Силы были на исходе. Сев в кресло возле пылающего камина, я долго смотрел на танцующее пламя, которое напоминало мне загадочную незнакомку на маскараде. Вот она рядом, теплая, манящая, и дотронуться нельзя. Жар от камина и непрошенные воспоминания распаляли во мне жгучее желание окунуться в чьи-нибудь объятия и забыться в страстном экстазе. Луиза в прошлом, а новую любовницу я еще не успел завести. хоть езжай в дом у тех мадам Жанет. Однако я брезговал распутными девками, потом замучаешься бегать по целителям. Не мое это. Опустошив стакан, я выдохнул, расслабленно развалившись в кресле. И передо мной всплыл образ юной леди с глазами Лани. Клариса, наваждение какое-то, чтоб ее ведьму. Мистер Дебофорт, простите, что потревожила вас. Девушка посмотрела на меня беспокойно. Бездна, так это не наваждение. Леди действительно стоит сейчас передо мной. Я подскочил и уставился на могиню. «Что вы тут делаете?» — процедил я злобно. «Уходите!» «Извините, я хотела кое-что уточнить». Закусила она губу, нервно сцепив пальцы в замок. «Но раз вы заняты...» Она повернулась и хотела уже шагнуть в сторону, но я резко перехватил ее и дернул на себя, обхватив руками девичий стан.